Глава 4. Империя Оствар. Замок Ройхо. 12 июня 1405 год. Род готцев был уничтожен до последнего существа. Добычи мы не взяли. Пленные нам были не нужны. И запалив поселок сразу в нескольких местах, мы покинули место проведения карательной операции. Потери с нашей стороны были незначительны. Два шептуна, которые не заметили спрятавшегося в подвале молодого квартерона, да пятеро легкораненых. А сколько полегло готцев, точно неизвестно. Главное, что ни один не ушел. Но то, что их было больше сотни, это точно. Ночевали мы на стоянке перед входом в долину, а на следующий день двинулись к замку Ройха. Происшествий в пути не случилось, и вчера наш отряд подошел к воротам моего родового жилища. Расквартированный в замке отряд герцогских дружинников, 40 воинов под предводительством старшего десятника войски Грига Полусотник, уже знали о том, что их сюзерен мертв. А потому единственное, что беспокоило мужиков, это их дальнейшая судьба и благополучное возвращение в родные деревни. И получив слово графа Ройха, что дружинников не тронут, сдав капитану Линтеру все оружие и доспехи, лошадей и укрепления, бывшие воины герцога Андала Грига вышли за ворота и направились в сторону Изнара. Дружинники уходили, и по их походке и поведению было видно, что они ожидают подвоха и выстрела в спину. Однако мое слово крепкое, и пока со мной по-честному, то и я к людям со всей душой. Правда, задержал старшего десятника, но не для того, чтобы над ним покочевряжиться, а для получения более точной информации о происходящих в окрестных землях событиях. Он хоть и не великий, но все же командир, и в замке сидел уже 2 года, так что сторожил. И про ваирцев, которые в последнее время неоднократно появлялись вблизи моих приморских владений, он кое-что знал. Мой отряд вошел в замок, и пока воины располагались в казармах, еще до наступления темноты вместе с братьями и Ангусом Коином я сделал обход территории, и открывшаяся мне картина была безрадостной. Кругом запустение и разорение. Родовой алтарь семейства Ройха разбит. Портреты предков и картины кисти древних мастеров вывезены в Изнар. Богатый арсенал перемещен в одну из крепостей Григов. Все маломальски ценное имущество растащили дружинники и мелкие чиновники герцога. Продовольствия в замке нет, и в случае осады кормить личный состав отряда просто нечем. Воинские припасы и запасы амуниции отсутствуют. Центральная башня, в которой проживали Ройха, выгорела изнутри, и ремонтировать ее, естественно, было некому. Превосходная замковая кузница, которая оборудовалась по имперским стандартам, демонтирована и сейчас стоит на одном из железных рудников Григов. А богатая семейная библиотека за деньги перекочевала в собственность магических школ Алга и Пламя. В общем, герцог и его приближенные расхитили все, что только возможно. Однако имели место быть и хорошие факты. Часть замковых слуг, немного, всего 10 человек из 50, уцелела и продолжала выполнять свои обязанности. Кроме того, сохранился семейный склеп, в котором находились урны с прахом мертвых Ройха. Хоть в этом-то герцог Григ поступил по-человечески. Ну и как хорошее дополнение, находящаяся в левой приморской башне старинная мозаичная напольная картина, изображавшая карту материка Эранга, была там, где ей и положено быть. При прежнем графе, в зале, где находилась карта, Квентин проводил совещание со своими ветеранами. Я был в этом месте всего раз, да и то мимоходом. Бывший старший десятник Григов говорил, что мозаику собирались вывести, но сразу это сделать не получилось. Ну а после, за более важными делами и проблемами, про редкую каменную картину просто забыли. А этому произведению искусства, между прочим, почти 600 лет. И если мозаику продать, а я этого делать не собираюсь, то можно было бы получить неплохие деньги. И сегодняшнее утро я начал с посещения этого места. Очень уж хотелось понять, чем оно привлекало Квентина Ройха. Да и на древнюю карту посмотреть было интересно. В одиночестве я вошел в тихий просторный зал, освещенный лучами восходящего солнца, которые через стеклянные витражи проникали внутрь башни и падали на стены и пол. Я сделал несколько шагов от входа к центру, после чего вышел на карту, беглым взглядом окинул пустые ровные стены, смотрелся в цветные кусочки камня и керамики, которыми обозначались моря и океаны, реки и горы, тракты и укрепрайоны, города и крепости, и подивился великому умению неизвестного мне древнего мастера. И разглядывая карту, я впервые подумал о том, что материк Эранга во многом похож на земной евразийский континент. Это самый большой материк в магическом мире Каманио. Он раскинулся в северном, восточном и западном полушариях планеты. Если попробовать сделать привязки по координатам, то Ваирское море можно определить как Балтийское, а Иссарийское как Черное. Но это все очень примерно, потому что Ваирское море минимум в полтора раза больше Балтийского. Здесь отсутствует Скандинавия, а вместо нее архипелаг, где закрепились племена ваирских пиратов. На севере, востоке, юге и западе есть океаны, которых, как и в случае с Евразией, четыре. Однако климат на моей новой родине несколько помягче. И потому находящееся на месте Северного Ледовитого океана водное пространство под названием Фаркум имеет не только иные размеры и формы, но и достаточно многочисленное население из нанхасов, которые живут вдоль всего его побережья и на крупных островах вплоть до самой ледяной кромки полюса. На востоке океан Хош, которым безраздельно владеют враги империи Коцка, Кауш и Васлай. На юге теплый и ласковый Кирийский океан, который бороздят корабли торгово-промышленной палаты Оствера. А на западе безбрежный и злой в своем буйстве океан Шаньгес, посреди которого раскинулся большой имперский архипелаг Гиринар. Да, велик мир Каманио, и мест, где я не бывал, и, наверное, никогда не буду, огромное множество. Но пока я вижу перед собой только Эрангу. И пройдясь по высокогорному хребту Агней, по размерам как Тибет, который оказался на месте старых Уральских гор, я вышел на пересекающую материк с запада на восток длинную крепостную зубчатую цепочку. Давным-давно империя Ишимибар пыталась отгородиться от северян стеной, вроде той, которую на земле принято считать китайской, в смеси с Адриановым валом. Однако время безжалостно, и сейчас этого укрепления нет. Его порушили ветра, дожди и местные крестьяне, которые растаскивали кирпичи и грунт на свои нужды. Поворот, исследуя по контурам стены, которая, загибаясь вверх полукругом, упиралась в Аирское море, в полшага я переступил через герцогство Грик и остановился на небольшой дырочке в полу, которая находилась на самой кромке морской синевы и серого земляного фона. Раньше, при Квентине Ройха, здесь был крупный сапфир, обозначающий местоположение замка. Но после того, как здесь обосновались дружинники покойного герцога Андала, кто-то предприимчивый вынул его из мозаики, и теперь здесь восьмигранное углубление. И отметив для себя, что необходимо вставить в мозаику новый камень, я снова оглядел карту. Мой взгляд скользит по полу, а голова работает и прикидывает, откуда ждать опасности. На севере пустоши, горы, тайга, реки, обширные болота и озера. Там живут готцы, тролли, нежить, всякая нечисть и племена самых разных людей, в основном нанхасов. Но есть и другие, осколки древних цивилизаций и некогда могучих государств. За ними океан Фаркум и вся мощь белоголовых. Что ждать с этого направления? Наверное, войны. По слухам, которые витали в Грас-Анха 4 года назад, у нанхасов случилась замятня. Несколько племенных сообществ вступили в противоборство, и, как водится, проигравшая сторона покинула родные края и ушла в пустоши между родиной и имперскими землями. А так как сотням тысяч людей в тайге прокормиться достаточно сложно, они волнами, растекаясь вдоль всей нашей границы, накатываются на империю, и одними из первых под ударом оказываются территории герцогства Грик. И если белоголовые люди не осядут где-то по пути, то через пару-тройку лет нам придется воевать. И биться мы станем уже не с мелкими разведывательными партиями оленеводов, которые донимали герцога Андала Грига, а с сильными ордами, в которых есть настоящие воины и искусные в своем ремесле шаманы. Взгляд влево. Ваирское море и архипелаг Ташин-Йох, который огромный, 1600-километровой дугой, простирается от полуострова Аста, северо-западная оконечность хребта Аста-Малаш, до северной части имперской провинции Винтель, весьма условно земная Германия. Своего рода это волнолом, который отделяет Ваирское море от Фаркума. В архипелаг входит 7 островных групп: Тасса, Кампара, Бахчи, Микера, Шантира, Шабир и Данце, которые все вместе включают в себя около 200 островов, из которых лишь 95 пригодны для постоянного проживания людей и имеют население. Самые крупные из них – это острова, которые дали свое название всем группам более мелких клочков суши. Благодаря теплому морскому течению из Фаркума на архипелаге Ташин-Йох жить можно. Климат неплохой, много рыбы, и на паре островов имеются большие города. Что неудивительно, ведь это бывшая имперская провинция, которая отделилась от остального Оствера через несколько лет после гибели Квинта Анха. И в свое время именно мой предок Айна Ройха приложил к этому руку. Парадокс. Верный имперский генерал и командир Черной Свиты способствовал отделению провинции. Но сделал он это неосознанно, и на момент объявления независимости Ташин-Йоха он уже давно был мертв. А предыстория этих событий такова. Во времена правления императора Квинта I к материку народа Дари были одна за другой отправлены несколько океанских военных экспедиций, которые были должны закрепиться на территории нечеловеческой расы и дать возможность магам установить телепорты, по которым будут поступать подкрепления. Однако каждый раз Дари сбрасывали десант обратно в океан, и потерпевшие поражение имперские воины возвращались обратно на родину. Но так как император был весьма крут, на родных берегах воинов не ждало ничего хорошего. Командиров казнили, солдат отправляли в штрафные батальоны, а экипажи кораблей расформировывали. Естественно, глядя на то, какова участь людей из предыдущих экспедиций, командующий третий на родину не торопился, но и к врагам империи он тоже не примкнул. И договорившись с Айной Ройха и Каусом Труви, последний старший офицер в эскадре, гвардейский полковник Лютвер направил корабли не к Гиринару, где его уже ждали палачи, а к слабо заселенному Ташин-Йоху. Моряки и солдаты морской пехоты обосновались на островах Ваирского моря, а генералы Ройха и Труви фильтровали всю информацию, которая поступала к императору, и ждали удобного момента для того, чтобы выпросить у Квинта прощения для провинившихся воинов. Но сделать этого не получилось. Квинт погиб, и власть в империи захватил Верховный Имперский Совет. Затем, пользуясь неустроенностью государства и тем, что сторонники феодалов резали имперцев, полковник Лютвер полностью подчинил себе архипелаг Ташиньох, вывез на острова близких людей родню, блокировал транспортный телепорт на острове Данце и объявил себя королем. Воевать с ним никто не собирался. Всем было не до того, и король Лютвер правил целых 10 лет, до тех пор, пока его не убили свои же сподвижники. После этого на архипелаге разгорелась маленькая гражданская война, в результате которой появился новый народ – ваирцы. И в настоящий момент это сборище пиратов и рыболовов, которые налетают на всех без разбору, грабят берега соседей и захватывают рабов, а затем перепродают их манкари и республиканцам. Так что теперь они мои враги. Ибо если где-то ваирцы пару раз взяли добычу, то обязательно наведаются в это место опять. Что поделаешь, был бы в замке Квентин Ройха, он бы не допустил пиратских бесчинств, а герцог Грик не смог оказать им достойной встречи, и теперь эта обязанность ляжет на меня. И хотя пока паруса пиратских кораблей не видны, морские волки бродят где-то неподалеку, и если ударят, то это будет не 2-3 экипажа, а полноценная эскадра минимум из 10 кораблей и десантом в 1000 мечей. В общем, ситуация на западе такая же, как и на северном направлении. Если враги придут, то боестолкновение будет серьезным, и биться придется всерьез, без надежды получить помощь из столицы. Поворот влево и взгляд под ноги. В нескольких сантиметрах от моей ноги, а на деле в 127 километрах по прямой, столица севера, город Изнар, и замок Грик, к которому уже приближается Гай Каним. Через пару дней я принесу ему присягу и стану вассалом неопытного 17-летнего мальчишки. Таков мой уговор с бароном Анатом Каиром. Нарушать его было бы глупо. И хотя бы для виду, я буду должен подчиняться приказам из дома Канимов, а иначе меня быстро упакуют в мешок и мое бренное мертвое тело отправится на погребальный костер, а урна с прахом встанет рядом с сосудами Катрин и Квентина Ройха. Это точно, ибо как работают диверсанты великого герцога, тайные стражники и егеря я видел. И заиметь их себе в противники мне бы не хотелось. Проблем и без этого хватает. Тем более, что пока от меня никто и ничего не требует. И благодаря покрышке на самом верху, я могу не платить налоги, не выставлять воинов в имперскую армию и спокойно заниматься своими делами. Но это все пока. А как и что сложится дальше, только время показать и сможет. Станет Гай Каним достойным правителем, можно будет ему помогать, а если нет, то придется забивать на его приказы и самоустраняться от выполнения обязанностей верховного вассала. Ибо, как я уже говорил ранее, главное для меня – это восстановление семьи Ройха и личные амбиции. И перед самим собой я могу быть честен и сказать себе правду. Я не готов погибнуть по зеленому свистку кого-то из великих герцогов, придворных вельмож или самого императора. Жизнь – слишком интересная штука, которая дается только раз. И я придерживаюсь лозунга, который в свое время выдвинул европейский полководец Валенштейн, а за ним его слова повторил француз Наполеон и американец Паттон. Солдаты, умереть за свою родину и флаг может любой идиот, а ваша задача сделать так, чтобы парни с той стороны умерли за свою страну и свои знамена. На мой взгляд, это верная жизненная позиция. Долби врагов, держись за своих и поменьше слушай тех, кто желает тебе зла или считает других людей разменной монетой. Хороших лозунгов много и правильных идей хватает, а вот жизнь, она одна. и после смерти, попав в дольний мир, хотелось бы оставить после себя что-то значимое, чувствовать поддержку кровной родни и, оглядываясь назад, видеть, что отмеренный тебе судьбой срок был прожит не зря. Ну а если при этом ты помог своему народу и хорошим честным людям, которые благодаря тебе смогли выжить и продолжить свое существование, то это вообще замечательно. Впрочем, в сторону философию, пора заниматься делами. После посещения зала с картой Эранги я планировал посетить склеп Ройха, почтить духов и подумать над первоочередными задачами, которые стоят передо мной и всем нашим маленьким северным кланом, а затем следовало выслушать старшего десятника из дружины Грига, проверить воинов, отдать приказы Линтеру и Хайде, а вечером поговорить с дядей и его лучшим учеником шевалье Эри Вериком. Я покинул левую приморскую башню и вышел во двор замка. На трех внешних донжонах и двух приморских развиваются стяги Ройха. Мои братья и сестры наверняка все еще отсыпаются после утомительной дороги и приходят в себя после выпавших на их долю испытаний. Золотая казна в надежном месте и под охраной. В складских помещениях суета. Барон Коин с учениками бродит по самым глухим закоулкам и вновь пытается понять, куда мой предок Руфус спрятал свою лабораторию или дневники с описанием исследований. На конюшне успокаивают одного из горячих жеребцов, который чувствует рядом с собой готовую к случке кобылу и нервничает. А рядом, встревоженная шумом, лает дворовая собака, которая осталась от прежнего замкового гарнизона. И все это на фоне доброго солнечного дня и шума морского прибоя, бьющего своими волнами высокую монолитную скалу, на вершине которой стоит замок. Хорошо, жизнь налаживается, и все пределы. И не почувствовав в свежем соленом морском воздухе никакой опасности, я взял у подошедшего ко мне дружинника свою сумку, перекинул ее через плечо, развернулся и зашагал к центральной башне, при виде которой мое настроение немного упало. Высокий темный каменный зуб уставился в синее безоблачное небо. Несколько вывалившихся из кладки стены каменных блоков лежали на покрытой мусором земле, а стаи черных ворон, предвестников беды, которые группами по 5-6 особей сидели на обгоревших балках, стропилах и камнях, встретили меня возмущенными резкими взмахами крыльев и пронзительными бьющими по нервам криками. «Твари!» — глядя на ворон, подумал я. «Одна тоска от вас, но ничего. Попозже заведу себе пару ястребов или кречетов, и черта с два вы у меня тут летать будете!» Приблизившись к главному входу центральной башни, я свернул влево, прошелся вдоль стены и остановился перед входом в склеп. Тяжелой серой дверью, которая не сгорела лишь потому, что она была защищена магией. 5 ступенек вниз. Потянул дверь на себя, и она открылась. Поток солнечного света из-за моей спины образовал на длинном пыльном проходе узкий туннель. И достав из кошеля на поясе малый магический фонарик, который я использовал во время своих поисков в башне Ан-Анха, я сжал его в кулаке и пожелал, чтобы он загорелся. Светильник вспыхнул желтоватым светом, который растворился в солнечных лучах, и я двинулся вперед. Подошвы моих сапог оставляли на полу четкие отпечатки, а звуки шагов отражались от стен. Солнечный свет все тускнел и тускнел, а магический фонарь, наоборот, горел ярче. И когда метров через 30 я уперся в новую дверь, мой путь освещал только он. Осторожный толчок ладонью в дерево, и передо мной темный и сухой склеп, где посередине стоит мраморная лавка, а стены усеяны ячейками-сотами, в которых находятся урны с прахом моих кровных родственников. Здесь тихо и спокойно. Ничто не нарушает уединения мертвых. И только в двух местах во всем мире, Каманио, в столичном особняке и здесь, души рода Ройха могут принимать подношения от своих потомков. Я снял с плеча сумку, достал из нее серебряный кубок, бутылку вина и небольшой острый кинжал. Затем, налив в бокал темно-бордовый напиток, лезвием кинжала я провел по своей левой ладони, слил немного вытекающей из моего тела красной руды в кубок и поставил его в одну из пустых ячеек. Практически сразу смесь из крови и сладкого вина начала испаряться. Духи принимали мое подношение и знак уважения, но делалось это очень медленно. Сказывалось отсутствие родового замкового алтаря. И никуда не торопясь, я присел на скамейку и начал по пунктам составлять план своих первоочередных дел. Первое. Принесение вассальной присяги молодому Гаю Каниму. С этим просто деваться мне некуда, и все решено. Второе. После всех движений, приключений, драк, побед и растрат, у меня остается 32 тысячи иллиров. Плюс-минус сотня. 20 тысяч с собой, 12 в банке. Завтра я отдам 5 тысяч Коину, и он разделит эту сумму со своими учениками. И получается, что в моем распоряжении 27 тысяч монет. Наличные пусть будут в замке, а деньги из банка следует разделить на две части. Половину оставить в Грас-Анха, а другую перевести в Изнар, где банковский дом великого герцога Ферро Канима наверняка со дня на день откроет свой филиал. Третье. Когда я принесу клятву на верность Канимам, какое-то время меня никто не станет дергать, а значит, надо заботиться своим жилищем и выжать из нового правителя Севера, его советников и Рагнара Каира все, что только возможно. Необходимо вернуть похищенные из замка картины и портреты, которые, скорее всего, если не распроданы, находятся у чиновников городской администрации. Помимо этого, надо получить обратно арсенал, кузницу и хотя бы часть припасов. То есть, как сюзерен, Гай обязан вернуть мне находящееся в его владениях незаконно похищенное имущество и ценности рода Ройха. Так что, думаю, с этим делом проблем не возникнет. Особенно, если не бросать его на самотек и проконтролировать, что было вывезено, куда и кто из чиновников за что расписался. А поможет мне в этом архив герцога. Жаль, конечно, что нельзя так же легко вернуть библиотеку семьи. Она ушла к магам. Но это и не срочно. Будет возможность, через столичных знакомых попрошу аудиенции у главы школы Пламя и Алга и постараюсь добиться возврата того, что принадлежит мне по праву. Однако для этого опять же нужна подробная опись и каталог изъятых из замка литературных шедевров. А иначе никому и ничего не докажешь. И как правильно говорит русский народ, без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. Так и здесь. Есть доказательства? Предъяви, а нет, ходи мимо. И решай свою проблему как-то иначе. Четвертое. Требуется маг из храма Сигманта Теневика. И не оболтус какой-нибудь, а профессионал, который разговаривает с духами умерших так же легко, как и с живыми людьми. А это снова расходы. Но иначе никак. И бордовой алтарь – это основа всего замка и неотъемлемая его часть. Грик, сволочь, знал, что разрушить надо. Пятое. Нужна дружина и крестьяне. И в этом я сильно полагаюсь на то, что человек Балы Керна найдет моих знакомцев, маирских партизан из отряда Каллагана. А когда это случится, я постараюсь перетянуть этих хватких и честных людей, которые сплошь вольные оствары, к себе. Шестое. Сегодня же будет написано письмо семье Сховика, которое переберется на мои земли, а за ней и сам Юре подтянется. Седьмое. В ближайшую неделю Необходимо проехаться по своим землям, посмотреть на подходы с моря, приглядеться к местным крестьянам, проверить дорогу на Южный тракт и прикинуть план обороны графства при нападении с севера и с запада. Восьмое. Мои отношения к Каис. Как только будет готов замковый алтарь, свадьба. А то жизнь такая стремительная и суетная, что хотелось бы законорожденных детей. Девятое. Сестры и братья. Когда Коэн вернется в свою академию, а это случится буквально через пару-тройку недель, я сразу же займусь ими вплотную. Десятое. Через месяц-другой начну присматриваться к местам, где находятся схроны черной свиты времен Квинта Анха. Денег много не бывает. Тем более с теми расходами, которые меня ожидают, а значит, нужно обогащаться. Работать киллером, наемником или ждать подачек от канимов я не стану. Но если так, то придется побегать по диким пустошам и, возможно, навестить древний храмовый комплекс народа Най. Благо, один из моих кмитов любого призрака образумит и на место поставит. Одиннадцатое. При первой же возможности следует начать поиск барона Ариана, который предал моих близких и провел в замок готцев. Что с ним делать, я пока не решил, но прощать ему предательство нельзя. Впрочем, сама постановка вопроса и поправка при первой же возможности говорят о том, что добраться до Ариана, который пошел на поводу шантажистов, не самая основная моя цель. Так что это дело может растянуться на десятилетия. Обо всем этом я думал, пока из серебряной емкости испарялось вино. И лишь только посуда опустела, я встал, убрал кубок, вино и кинжальчик в сумку и зашагал на выход. Впереди суетный день, а завтра надо седлать коней и выдвигаться в Изнар на официальную встречу с новым герцогом. И двигаясь на выход, я подумал: интересно, а как же теперь станет называться владение Грик? Вряд ли канимы оставят старое название, а значит, придумают новое. Какое? Скорее всего, герцогство будет переименовано по фамилии матери Гая, безземельной графини Магды Куэха Кавейр. Я прокатал новое название северных территорий на языке. Герцогство Куэха Кавейр. Каково? Ну, не так уж и плохо. Ни нижней грязи, ни дуракова и ни глупого. Нормально.